Инженер Петра Великого, 5, глава 1. Декабрь ввалился в Игнатовское без приглашения, завалив все вокруг снегом по самые уши. Моя усадьба, больше смахивающая на какой-то укрепрайон, под этим белым покрывалом выглядела даже нарядно. Из труб кузницы литеек валил густой черный дым, смешиваясь с морозным воздухом, а из мастерских доносился новый, незнакомый звук, мерное, мощное дыхание. Пых-пых в жеях. Пых-пых в жеях. Это наши оппозитные паровые машины, доведенные до ума гением Нартова, крутили валы, гоняя станки. Этот звук был для меня лучше любой музыки. Я сидел у себя в конторе, давно превратившейся в штаб, и пытался разгрести гору бумаг. За месяц, что прошел после моего возвращения из Москвы, я, кажется, постарел лет на 10. Вся эта канитель с Демидовым и новой компанией выпила из меня все соки. Зато результат был налицо. На столе, поверх чертежей, лежал главный трофей этой битвы, утвержденный государем устав российских железных дорог. Цифры в нем глаз радовали. Четверть акций, казне, за земли и высочайшие покровительства. По 35% мне за технологии Демидову за металл. Ну а остатки, для связки, раскидали по мелочи между Меншиковым, Брюсом и еще парой-тройкой нужных людей. Я всех повязал одной цепью, золотой, от этого не менее крепкой. Хитро ты его, Петр Алексеевич, хитро, прокряхтел Тихон Никитич Стришнев, сидевший напротив. Старик решил у меня недельку погостить, отдохнуть от московской суеты. Хотя я понимал, что отдых этот, так, для отвода глаз. Приехал посмотреть, как я буду из этой каши выпутываться. Запряг уральского медведя в одну телегу с собой. Теперь он, хочешь не хочешь, а в одну сторону тянуть будет. Правда, за тобой теперь глаз да глаз нужен. Такой, как Демидов, в любой момент может попытаться его же на себя перетянуть и твою долю оттяпать. На то и расчет, Тихон Никитич, я откинулся в кресле. Пока он будет барыши считать да секреты моих машин выведывать, у него на другие интриги времени не останется. Мы оба на крючке друг у друга. В этот момент в дверь постучали. Вошел капитан де Лассерда. Старый испанец за это время превратился в настоящего начальника моей службы безопасности. Его охранный полк стал грозой всей округи. Докладываю, барон, начал он без предисловий, его русский с каждым днем становился все лучше. За последнюю неделю, тишь да гладь, в окрестных деревнях спокойно. Людей, что тут крутились, как лисы у курятника, след простыл. Даже соглядатай Брюса, что тут околачивались, и те запропали. Либо мыши так хорошо затаились, либо им приказали не соваться. Я посмотрел на старика. Его спокойствие настораживало больше любой тревоги. Это-то и плохо, капитан, я покачал головой. Тишина перед бурей всегда самая обманчивая. Усиливайте дозоры. Он молча кивнул и вышел, оставив нас со Стришневым. Едва за ним закрылась дверь, как в контору, не постучав, впорхнула его дочь. Изабелла за это время освоилась, чувствовала себя в Игнатовском почти как дома. В руках она держала свиток. «Месье барон, я закончила», ее голос, с легким акцентом, прозвучал в тишине. «Я тут подумала над вашей идеей о защите изобретений. Вы говорили о привилегиях для мастеров, но ведь не только железом и механизмами жив человек». Она развернула свиток. На нем каллиграфическим почерком был изложен проект об авторском праве на книги, музыку, пьесы. «Я отправила это в вашу палату привилегий», с улыбкой сказала она. «Мне кажется, защита творчества важна не меньше, чем защита технологий. Это тоже принесет славу государству». Я смотрел на нее, и на душе стало теплее. Эта девушка мыслила на том же уровне, что и я, видела шестеренки, систему. В дверях появилась Любава. Принесла поднос с дымящимся сбитнем и пирогами. Правда, я уверен, что пришла она не ради этого. Ее взгляд, брошенный на Изабеллу, был острым. Она поставила поднос на стол с громким стуком. «Кушайте, гости дорогие», процедила она, демонстративно поправляя скатерть. «А то от этих ваших бумажек до разговоров иноземных скоро и аппетит пропадет». Я сделал вид, что ничего не заметил. Любава видела в утонченной, образованной испанке чужачку, соперницу. Эта тихая, женская война в стенах моего дома меня начинала беспокоить. Здесь чертежами и логикой было не помочь. На следующий день снег повалил с новой силой, и в этой белой каше на наш двор влетел царский кортеж. Петр нагрянул без предупреждения, впрочем, как всегда. В сопровождении Меншикова и десятка драгун он вихрем пронесся по Игнатовскому, заставив всех замереть на месте. «А ну, показывай, барон, чем тут без меня промышляешь?» — прогремел его бас, перекрывая гул паровых машин. «Я повел его по цехам». Царь, с его неуемной жаждой ко всему новому, был в своей стихии. Совал свой нос в каждую деталь, трогал руками еще горячие отливки, с детским восторгом смотрел, как работают станки, приводимые в движение паром. Я видел неподдельное любопытство и восторг, когда он доходил до сути очередного механизма. Особый фурор произвел мой карманный пистолет Дерринджер. Я специально прихватил его с собой. «Вот, государь, для твоей личной безопасности», — я протянул ему маленькое, изящное оружие. «Бьет недалеко, но для разговора в темном углу, в самый раз». Петр взял пистолет, повертел его в руках. Его длинные пальцы с какой-то особой нежностью гладили вороненую сталь. «Игрушка», — протянул он, а потом его взгляд метнулся к Меншикову, который стоял чуть поодаль с кислой миной. «Слыхал, светлейший, для разговоров в темных углах, нам бы с тобой такие не помешали». Меншиков лишь криво усмехнулся. «Вечером, после долгой инспекции, мы собрались в моей избе у камина». Петр долго молчал, глядя на огонь, его огромное тело едва влезало в кресло. Потом он резко повернулся ко мне. Его глаза смотрели с хитрым, пронзительным прищуром. «Скажи мне, барон», — на чистоту, грозным шепотом заявил царь, — «ради чего ты все это затеял? Всю эту кутерьму с заводами, с компаниями, с дорогами этими железными? Власть, богатство, я тебя озолотить могу, чины дать, каких и не снилось. Или ты иное что-то таишь в душе своей?» Я посмотрел на него. Это был не просто вопрос, это был допрос. Он пытался заглянуть мне в душу, понять, что движет этим странным, непонятным ему человеком. Я мог бы ответить, как положено: «Ради славы твоей, государь, и процветания Отечества». Но он явно ждет другого. «Я хочу видеть Россию равной среди равных, государь», — ответил я, тщательно подбирая слова. Я пытался донести и смысл, и то, что стояло за ним. «Хочу, чтобы наши корабли не боялись выходить в открытое море, а наши купцы торговали по всему свету, не кланяясь англичанам. Чтобы слово русское звучало весомо и в Париже, и в Лондоне. Чтобы мы не выпрашивали технологии, а создавали их сами, и чтобы уже к нам ехали учиться, а не мы к ним, на поклон». Я говорил то, что он хотел услышать, то, что совпадало с его собственной великой мечтой. Правда, за этими пафосными, правильными словами скрывалось нечто иное, что я никогда не смог бы ему объяснить. Про себя я думал о другом, о будущем, которое было моим прошлым. Я видел его в сухих строчках учебников истории. Я знал, чем заканчиваются великие империи, которые застывают в своем величии, любуясь блеском собственных корон. Я помнил, как владычица морей Испания превратилась в задворки Европы, потому что проспала промышленную революцию. Помнил, как гроза христианского мира Османская империя стала больным человеком Европы, потому что ее янычары оказались бессильны против нарезных винтовок. Помнил, как сама Россия, эта огромная, неповоротливая махина, через 100 с лишним лет проиграет Крымскую войну из-за парусных кораблей против паровых и гладкоствольных ружей против штуцеров. История – безжалостная штука. Она не прощает стагнаций. Она перемалывает тех, кто не успел запрыгнуть в уходящий поезд прогресса. И сейчас, в этом заснеженном Игнатовском, я слышал далекий, еще неясный гудок этого поезда. Поэтому я строил заводы, лил сталь и клепал винтовки. Я строил спасательный ковчег. Я пытался протащить эту огромную, увязшую в средневековье страну через технологическое бутылочное горлышко, дать ей шанс победить в этой конкретной войне, выжить в будущем, в жестоком и прагматичном мире, где право сильного будет определяться количеством доменных печей и длиной железнодорожных путей. Моя мотивация была эгоистична до мозга костей. Раньше меня сложно было назвать патриотом, но из-за многих событий, которые оголили истину, а я надеюсь, что верно все разглядел, я стал им, стал патриотом, в хорошем смысле этого слова, без перегибов, которыми грешат. Это был мой единственный дом, место, где я жил, дышал, где у меня появились друзья и враги. И я до дрожи не хотел, чтобы этот мой новый мир, пусть и странный и жестокий, через 100 лет оказался растоптан сапогами какого-нибудь очередного Наполеона или раздербанен на куски более шустрыми и технологичными соседями. Я строил будущее для себя, чтобы просто выжить, но этого ему говорить было нельзя. Для него, самодержца, такие мысли были бы крамолой. Он бы увидел в них не заботу, а умаление его собственного величия, сомнение в его гении. Поэтому я говорил о славе, о могуществе, о кораблях. Петр долго смотрел на меня, а потом гулко от души расхохотался. Равный. Ай да Смирнов. Ай да сукин сын. Он хлопнул себя по колену. Мне по нутру твои речи. Но помни, барон, дорога к славе вымощена костями. Англичане свой неуязвимый строят. И нам сидеть сложа руки нельзя. Требую от тебя ускорить дело с броненосным флотом. Все силы туда. А как же дороги, государь? Вмешался Меншиков, который до этого молча сидел в углу. Барон наш и так на себя слишком много взвалил. Тут и заводы, и компания новая. Не надорвался бы, не твоего ума дело, светлейший. Отмахнулся Петр. Дороги, дело нужное. Ты, барон, мне так расписал, как по ним войска гонять можно, что я теперь спать не могу, все планы строю. Будут и дороги, и флот. А ты, Александр Данилович, коли радеешь о казне, помогай. В этот момент в комнату вошла Любава с подносом, на котором стоял большой жбан с квасом. Она молча разлила напиток по кружкам. Разговор постепенно перетек в обывательский треп. Испанка, пользуясь случаем, подошла к царю и завела с ним разговор о европейских верфях, о новых методах строительства, которые она вычитала в книгах. Говорила она увлеченно. Петр слушал ее с неподдельным интересом, задавал вопросы. Царский визит встряхнул Игнатовское. Все забегали с удвоенной силой, но на душе у меня было паршиво. Ультиматум Петра, построить броненосный флот, звучал как приговор. Англичане уже дышали в затылок, а я все еще топтался на месте. Нужно было решение. Быстрое, изящное, неожиданное. На следующий день после отъезда государя я собрал свой мозговой центр в конструкторской. Нартов, Магницкий и я. Изабелла, которой после отъезда двора стало откровенно скучно, тоже увязалась с нами. Ее отец, капитан де Лассерда, окончательно перебрался в Игнатовское, и теперь она была здесь надолго. Я не стал возражать. Ее острый ум и знание языков могли пригодиться. Господа, задача проста и невыполнима. Начал я без обиняков, расстелив на столе копию чертежа неуязвимого. У англичан вот это, у нас шиш с маслом. Нам нужно найти способ проковырять эту скорлупу, либо построить лучше. Предлагаю мозговой штурм. Правила простые. Мелим любую, даже самую дикую чушь. Никакой критики, никаких это невозможно. Изабелла, будьте добры, записывайте все подряд. Нартов, вглядевшись в чертеж, хмыкнул. Да, именно это и было моим главным оружием против врагов. Мозги Нартова и Магницкого, плюс мое послезнание. Против лома нет приема, а кроме другого лома, повторил как-то оброненную мной фразу, Нартов, щуку нашу надо до ума доводить, и в нос ей пихать заряд особый вместо пороха, стержень из нашей новой, каленой стали, чтобы он их броню протыкал, как шило, кожу. Неплохо одобрил я, бронебойный заряд, но как его доставить, наша щука еле ползет, а если не торпедой, а из пушки, вмешался Магницкий, который уже скрипел пером на бумаге. Я тут прикинул, если снаряд сделать не круглым, а коническим, остроносым, как веретено, он по воздуху пойдет легче, а если его еще и закрутить в полете, полетит дальше и ударит точнее. Я видел подобное в ваших набросках, барон. На душе становилось тоскливо. Бронебойный сердечник, конический снаряд, все это было гениально для 1705 года, но все не то. Идеи хорошие, господа, запишите, Изабелла, я повернулся к ней, но давайте подумаем вот о чем. Зачем нам пробивать броню, если можно ее прожечь? Я взял уголек и набросал на доске схему. Представьте, Андрей, что ваш бронебойный стержень – полый, а в эту пустоту мы засунем, скажем, медный конус, широкой стороной к цели, а вокруг него – взрывчатку. При взрыве вся его сила ударит в одну точку, а не в стороны. Она сожмет этот конус и выплюнет из него тонкую, раскаленную струю металла, которая летит с бешеной скоростью. Эта струя не пробьет броню, она ее прожжет. Нартов и Магницкий смотрели на мой рисунок, сузив глаза. Да как же это, начал был Андрей, но я его перебил. Неважно как, назовем это усиленной щукой. Задача, сделать так, чтобы она работала. Андрей, продумайте корпус. Леонтий Филиппович, рассчитайте траекторию. Мы должны сделать вид, что просто дорабатываем старую идею. Изабелла подняла голову. «Месье барон, для таких сложных работ нам нужны новые мастера. Может, стоит объявить через вашу палату привилегий конкурс, посулить награду за лучшие идеи? Русские мастера, баронесса», – проворчал Нартов, народ ушлый, «своими секретами делиться не любит. Каждый в своем углу сидит и думает, Как бы соседа обхитрить? Его ворчание прервал нарастающий шум со двора. Сначала неясный гул, потом возмущенные крики. Орлов влетел в избу. «Ваше благородие, там эти». Я вышел на крыльцо. У ворот, перегородив дорогу телегам с углем, стояла целая делегация. Человек 20 священников в черных рясах, с крестами и хоругвями. Возглавлял их высокий, сухопарый поп с длинной бородой и горящими, фанатичными глазами. Я узнал его. Феофан, священник с моего села, которого, как я подозревал, подослал ко мне сам Стефан Еворский, ярый противник моих новшеств. «Изыди, Антихрист», — заголосил он, увидев меня. «Прекрати свои бесовские игрища. Твои адские машины губят души православные». Толпа за его спиной согласно загудела. Я с трудом сдержал эмоции. «Отец Феофан, я постарался успокоиться. Мои адские машины скоро будут спасать Россию. Или вы хотите, чтобы наши солдаты с голыми руками на их пушки лезли? Какая-то глупая история повторяется. Или тут в чем-то подвох? Вера наша, вот наш главный щит». Не унимался он. «А ты смуту сеешь, народ от Бога отвращаешь». Он накинул взглядом двор и нашел последний аргумент. «Да у тебя тут и места святого нет. Одна сатанинская кузня, где людям молиться, каяться в грехах, что они по твоей указке творят». Я понял, что спорить бесполезно. Против этого лома приема не было. «Хорошо, отец Феофан», я поднял руку, призывая к тишине. «Будет вам часовня, даю слово. Построю на своей земле». Он на миг опешил, но тут же взял себя в руки. «Вот то-то же», процедил он и, развернувшись, повел свою паству прочь. «Часовня, ладно, будет им часовня, на территории усадьбы, но за пределами завода и за высоким забором. Это я уже для себя решил, а пока нужно было думать, как быть с этой новой, не менее опасной угрозой». Вечером, после инцидента с попами, я пытался собрать мысли в кучу. День выдался выматывающим. Голова была забита от чертежей и споров, а на душе скребли кошки после встречи с Феофаном. В дверь тихонько постучали. Вошла Любава, поставила передо мной кружку горячего молока с медом и, не уходя, задержалась у стола, поправляя и без того ровно лежащие бумаги. Я чувствовал, что она хочет что-то сказать. «Тяжелый день выдался, Петр Алексеевич», — наконец произнесла она, не поднимая глаз. «Все о делах государевых печетесь. Есть такое, Любава», — я отхлебнул молока. «Оно и видно», — она вздохнула. «Только вот гляжу я, и сердце кровью обливается. Доверие ваше, оно ведь как золото, не всякому в руки давать можно. Иные, что медом в уши льют да речи сладкие ведут, за спиной-то нож держат». Я понял, куда она клонит. Намек был прозрачнее некуда. «Ты об Изабелле?» — спросил я прямо. Любава вздрогнула. Отступать было не в ее правилах. «А хоть бы и о ней, барин. Иноземка она, хитрая, ученая. Все в бумаги ваши смотрит, все выведывает. А ну как она ворогу письма пишет, за море, вы ей все тайны свои доверяете, а она, может, лазутчица. Не по душе она мне, ой, не по душе». Я посмотрел на нее, в ее глазах был искренний страх за меня. Она по-своему пыталась меня уберечь. «Я ценю твою заботу, Любава», я мягко коснулся ее руки. «Но ты зря, Изабелла, наш друг, и ее ум нам еще добрую службу сослужит». Она поджала губы, правда спорить не стала, поклонилась и вышла, оставив меня наедине с горьким осадком на душе. На следующий день я послал за Феофаном. Встречу назначил на пустыре, где собирался ставить часовню. Он явился один, стоял, заложив руки за спину, и смотрел, как мои плотники размечают землю под фундамент. «Вижу, барон, вы человек слова», — холодно буркнул он. «Я всегда держу слово, отец Феофан». Я подошел ближе. «Давайте на чистоту. Я знаю, что вас подослал Еворский, и знаю, чего вы хотите. Вы боитесь, что мои машины и знания изменят этот мир так, что для вашей веры в нем не останется места. Но вы ошибаетесь. Мои технологии – это не ересь. Это дар, который поможет России выстоять. Это щит и меч, который защитит и вашу паству». Феофан слушал, на его лице не дрогнул ни один мускул. «Слова твои красивы, барон», – произнес он, – «но дела твои смущают умы. Ты даешь людям в руки силу, которой они не разумеют. А сила без веры – путь в преисподнюю». Он подошел ближе. Его глаза смотрели в упор. «Но я готов помочь тебе. Церковь может стать твоим союзником. Мы можем объяснить народу, что твои дела – не от лукавого, а от Бога, на благо Отечества. Мы можем унять ропот и благословить твои начинания». Я напрягся, ожидая подвоха. «И чего же вы хотите взамен?» спросил я. Сущую малость, на его губах появилась змеиная улыбка. Во-первых, ты должен публично покаяться, признать, что твои адские машины были созданы в гордыне и заблуждении, и испросить прощения у господа и у народа православного. Я вздохнул. А во-вторых, его голос стал вкрадчивым. Ты передашь часть своих технологий. Мы создадим особую церковную комиссию, которая будет решать, какие из твоих изобретений богоугодны, а какие – нет. Мы будем следить, чтобы твои знания служили укреплению веры. Мы поможем тебе отделить зерна от плевел, барон, а опасные знания будем хранить у себя, на всякий случай. Глава 2. Я смотрел на его постное лицо Феофана с благостной улыбочкой, и еле сдерживал ярость. Дожили. Вот он, рейдерский захват в духе 18 века, без масок шоу и автоматчиков, зато с крестами, хоругвями и таким ультиматумом, что за версту несло святой инквизиции. Им нужно было влияние и деньги. Хотя, нет, им был нужен полный, тотальный контроль над моим главным, бесценным активом, знаниями. Создать комиссию, которая будет решать, что богоугодно, а что нет. Отделять зерна от плевел. Да они просто собирались залезть ко мне в черепушку, выпотрошить ее, а все самые вкусные запереть под церковный замок на всякий случай. А меня, выжатого как лимон, оставить с богоугодными проектами вроде какой-нибудь улучшенной маслобойки. Согласиться, все равно что добровольно нацепить ошейник и отдать поводок этим хитрым, алчным попам. Любава, стоявшая на крыльце, прижала руки к груди. Дела Серда напрягся, его ладонь сама легла на эфес шпаги. Нужно было что-то решать прямо сейчас, причем так, чтобы и волки остались сыты, и овцы, то есть я, целы. Я заставил себя разжать кулаки и выдохнул. Слова твои, отец Феофан, весомые и требуют размышлений, мой голос прозвучал даже с эдаким смирением. Дело, что ты предлагаешь, государственной важности, и рубить с плеча, на эмоциях, было бы великой гордыней и грехом. Я окинул взглядом место, где собирался строить часовню. В одном ты прав, всякая сила от Бога, и прежде чем решать, как с ней быть, надобно мне самому с мыслями собраться, да и у господа совета и спросить. Дай мне 3 дня. 3 дня на раздумья и молитвы, а как срок выйдет, я тебе и дам свой ответ. Феофан опешил, кажется, он ждал чего угодно, что я взорвусь, начну торговаться, испугаюсь, но не этого. Я перехватил инициативу, ударив его же оружием, благочестием. Отказать мне в праве на молитву он не мог, его же паства не поняла бы. На его лице мелькнуло досадливое выражение, он быстро натянул маску отеческой заботы. Что ж, барон, похвально, процедил он. Молитва, дело богоугодное, мы подождем, и помолимся за тебя, дабы Господь наставил тебя на путь истинный. Он развернулся и, махнув рукой, пошел прочь. Его свита удалялась с видом победителей. Мои же мужики смотрели на меня в полном недоумении. Не въехали, почему их командир, только что вернувшийся с победой, вдруг сдулся перед каким-то попом. Я ничего не стал им объяснять, молча развернулся и пошел к себе в контору. Война перешла в новую фазу, и вести ее предстояло не на поле боя. Вечером, когда в Игнатовском все угомонились, я позвал к себе Орлова. Мой верный спшник, прошедший со мной огонь и воду, был готов к любому приказу. Дело есть, тайное и срочное, я кивнул ему на стул. Завтра чуть свет, в Петербург. 1. Переоденься попроще, без шума и пыли. Орлов сел, весь обратившись вслух. Задача одновременно и простая, и с подвохом. Явишься к графу Брюсу, лично, и передашь мою просьбу. Мне нужна встреча, срочная и тайная, с местоблюстителем патриаршего престола, Стефаном Еворским. Орлов удивленно вскинул бровь. С Еворским, Петр Алексеевич, да он же твой главный противник в рясах. Говорят, на дух не переносит все, что от немцев да от тебя исходит. Терпит из-за государя. В том-то и дело, усмехнулся я. Мне нужно понять, откуда ветер дует. Этот Феофан, он сам по себе такой ретивый, из кожи вон лезет, или это приказ самого Еворского? Может, старик и не в курсе, какие тут ультиматумы от его имени ставит. А может, как раз наоборот, это он и дергает за ниточки. Мне кровь из носу, нужно это выяснить. Посмотреть ему в глаза, понять, готов ли он к разговору или уперся рогом. Я подался вперед, понизив голос. Поэтому ты, когда будешь говорить с графом, передашь ему мои слова дословно. Брюс, тертый калач, поймет, как это лучше обставить. Я не жаловаться иду и не защиты просить. Я иду за беседой, советом. Я, барон Смирнов, дескать, озабочен тем, чтобы мои машины и заводы служили мощи государства и укреплению веры православной, и потому и спрашиваю совета у мудрейшего пастыря, как мне лучше все устроить, дабы не впасть в грех и не смущать умы людские. Понял, ни слова об ультиматуме Феофана, ни намека на конфликт. Я иду как смиренный сын церкви, ищущий наставления. Орлов медленно качнул головой, он уже был в курсе разговора с Феофаном, как и все мое окружение, на его лице появилась хищная ухмылка. Он уловил всю прелесть этой змеиной игры. Понял, Петр Алексеевич, смиренный, как лис в курятнике, сделаю в лучшем виде. Граф Брюс обставит все так, что сам Егорский не сразу поймет, где правда, а где лесть. Вот именно, мне не союзник нужен, а ясность. А пока ты будешь в пути, мы здесь тоже скучать не будем. Пора показать нашим гостям, что такое настоящее гостеприимство по-игнатовски. Иди, и помни, от тебя сейчас зависит больше, чем от целого полка. Орлов встал, коротко козырнул и вышел, растворившись в ночной темноте. Я подошел к окну и долго смотрел ему вслед. Шахматная фигура двинулась с места. Теперь ход был за противником. Отослав Орлова, я на пару часов заперся в конторе, пытаясь выкинуть из головы всю эту церковную канитель. Против них у меня было только одно оружие, холодный расчет и умение ждать. Пока политики плетут свои паутины, инженеры должны ковать железо. И не просто железо, а то, что способно проломить череп любому врагу, будь он в рясе или в броне. Я развернул на столе копию чертежа неуязвимого и снова уставился на этот приземистый, уродливый силуэт. Броня, 4 дюйма закаленной стали. Любое ядро, даже самое тяжелое, отскочит от такой скорлупы, как горох от стены. Идти в лоб, пытаясь построить нечто подобное, это не лучший вариант. Нет уж, дудки. Если не можешь пробить стену тараном, нужно найти отмычку. На следующий день, с утра, я позвал Нартова с Магницким. Они уже ждали в лаборатории. Воздух здесь был густой, пропитанный запахами кислот, селитры и еще десятка реактивов. На столе уже лежали мои наброски, схема того, что я про себя называл прожигателем. Господа, я ткнул пальцем в чертеж, вот наш ответ английскому утюгу. Не будем мы его пробивать, мы его прожжем. Я в двух словах обрисовал им принцип кумулятивного эффекта, как направленный взрыв может превратить металлическую облицовку в тонкую, сверхбыструю струю, способную прожечь любую броню, тем более мы уже затрагивали эту тему. Нартов, с его бульдожьей инженерной хваткой, моментально ухватил суть, но тут же уперся в главную загвоздку. Медный конус, он задумчиво потер подбородок. Идея-то хороша, Петр Алексеевич, но как его сделать? Отлить, так в нем поры будут, раковины. Вся сила взрыва уйдет в эти дыры, разнесет его на куски. Точить на станке, так это ж сколько меди в стружку перевести, да и точности такой, чтобы стенки были идеально ровные, не добиться. Чуть где перекос, и струя уйдет в никуда. Он был прав. Вся гениальность кумулятивного эффекта держалась на идеальной геометрии. Я сам же об этом твердил. Малейшие отклонения, и вместо сфокусированного удара мы получим обычный, бестолковый пшик. Я отошел к дальнему стеллажу, где в ящиках хранились мои сокровища. Еще в прошлом году, готовясь к новогоднему празднику, я под видом закупки ингредиентов для невиданных фейерверков заказал через Брюса целую кучу химикатов и редких металлов. Тогда это было прикрытием. Теперь пришло время пустить их в дело. А что, Андрей, если нам его не лить и не точить? Что, если нам его вырастить? Я достал несколько медных и цинковых пластин, пару глиняных горшков и склянку с купоросным маслом. Я давно заметил, господа, одну прелюбопытную вещь, осторожно заявил я, стараясь говорить как можно убедительнее. При взаимодействии некоторых металлов и кислот рождается некая невидимая энергия. Сила, способная творить диковинные вещи. Магницкий, услышав это, снял очки и протер их, его взгляд стал острым. Он, конечно, знал про статическое электричество, про опыты Герики, про янтарь, но то была сила мгновенная, капризная. Я назвал эту силу электричеством, от греческого слова «электрон». Я тем временем наливал в горшок воду, добавлял кислоту, собирая примитивный гальванический элемент, но в отличие от искры, которую можно получить от трения, эту силу можно заставить течь постоянно, как воду в ручье. Я опустил в раствор медную и цинковую пластины, разделенные пропитанной рассолом тканью. К концам припаянной к ним проволоки я поднес тонкую железную нить. Прошла секунда, другая, и нить начала тускло светиться, а потом вспыхнула и перегорела. «Невероятно!» – прошептал Магнитский. Его удивлял не сам факт свечения, он видел и поярче вспышки. Его поражал сам принцип. Постоянный, направленный ток. «Петр Алексеевич, да это же новый раздел физики. А теперь представьте, я повернулся к Нартову, который следил за моими манипуляциями с напряженным любопытством, что мы эту силу пустим не на то, чтобы железку греть, а на другое дело. Возьмем восковую модель нашего конуса, покроем ее тонким слоем сажи, чтобы она проводила эту электрическую силу. Опустим ее в раствор медной соли, в медный купорос, а потом подключим к ней наш источник силы. По моей теории, медь из раствора начнет осаждаться на нашей восковой модели, атом за атомом, слой за слоем. Она будет повторять форму с такой точностью, о какой ни один литейщик и мечтать не смеет. Мы сможем вырастить конус с идеально гладкими стенками, а потом просто выплавим воск». Нартов замолчал. Он подошел к нашему медно-цинковому столбу, осторожно коснулся пальцем проволоки. На его лице отражалась вся гамма чувств инженера, который заглянул в замочную скважину нового, неизведанного мира. Это была не просто технология. Это была управляемая, предсказуемая, поставленная на службу человеку магия. Я смотрел на них и ждал вопросов, а их должно быть много. Молчу уже про то, что понятие молекулы и атома появится через полтора столетия. Прежде чем мы начнем ставить опыты, я взял чистый лист бумаги и грифель, давайте все это изложим на бумаге, рассчитаем. И мы погрузились в работу. Магнитский выводил формулы, пытаясь рассчитать, какая сила тока потребуется для осаждения нужного количества меди, как концентрация раствора повлияет на скорость процесса, благо я набросал под удивленный взгляд математика пару простых для меня формул. Нартов тут же начал набрасывать эскизы гальванической ванны и конструкции для подвески моделей, а я, глядя на их увлеченные лица, думал о другом. Эти примитивные гальванические элементы, лишь первый шаг, кустарщина. Они дают мало тока и быстро дохнут. Чтобы поставить дело на поток, нужен другой источник. Постоянный, мощный, и я знал его, динамо-машина, вращающийся в магнитном поле ротор, проводник, пересекающий силовые линии. Мысли путались. Магниты. Откуда взять мощные постоянные магниты из нашей новой легированной стали? Это нужно проверять. Электромагниты, для них нужна изолированная проволока. Чем ее покрывать? Лаком на основе смолы, он растрескается от нагрева. Обматывать каждую медную жилу шелковой нитью, это же адский труд на годы. Голова шла кругом. Открыв одну дверь, я увидел за ней коридор с сотней других, запертых дверей. Но первая, самая важная, была уже приоткрыта. Идея получения электричества перестала быть мыслью, она обретала черты конкретного, невероятно сложного, инженерного проекта. Пока мы с головой ушли в наши электрические опыты, внешний мир ждать не стал. Ровно через день у ворот Игнатовского нарисовалась новая делегация, гости куда серьезнее. Три крытые добротные телеги в сопровождении десятка хмурых, вооруженных до зубов мужиков. На козлах одной из них сидел приказчик Демидова, которого я уже видел в Москве. Он слез отвесил мне вежливый поясной поклон и с широченной улыбкой сообщил, что Никита Демидович, де, ради о нашем общем деле, прислал в помощь своих лучших людей, двух инженеров-самородков, которые, дескать, должны перенять у нас передовой опыт и помочь наладить дело. Гостей провели во двор, из телеги вылезли двое. Один, кряжистый, бородатый, с руками-кувалдами, настоящий уральский мастеровой. Второй, помоложе, худощавый, с бегающими, цепкими глазками. Представились Прохором и Елизаром, дескать, лучшие доменщики с демидовских заводов. Я пригласил их в контору, получить пропуска, отметиться в журналах ПТБ. Вечером, когда гости располагались в отведенной им избе, я сидел в узком кругу своих людей. Дела Серды и Магнитского. Нартов был слишком увлечен своими гальваническими ваннами, я не стал его отвлекать. «Шпионы», — отрезал дела Серда, не дожидаясь моих вопросов. Он раскуривал свою трубку, и в полумраке на его лице явно виделась хмурая складка на лбу. Я велел своим ребятам присмотреться. Двигаются как солдаты. Постоянно по сторонам зыркают, прикидывают, где посты, где можно пролезть. И тот, что помоложе, Елизар уж больно чисто говорит для уральского мужика. Ни говора их особого, ни словечек. Я и не сомневался, усмехнулся я. Демидов не был бы Демидовым, если бы не попытался сунуть свой нос в наши дела. Надеется, что я мальчишка, которого можно вокруг пальца обвести. Что ж, подыграем ему. У меня не было ни злости, ни обиды. Я прекрасно понимал логику уральского хищника. На его месте я, может, поступил бы так же, а то и пожестче. Это была игра, и он сделал свой ход. Теперь моя очередь. Я не собирался ловить его за руку и тыкать носом, как нашкодившего котенка. Слишком просто и неэффективно. Я решил накормить его такой дезой, чтобы он ею надолго подавился. На следующий день я устроил нашим уральским гостям показательные выступления. Сначала повел их к паровой машине, но не к нашей новой, с оппозитной схемой, а к старому, первому нашему монстру, который мы специально для такого случая вытащили из сарая и наскоро подлатали. Мы запустили его. Машина затряслась, застонала, заходила ходуном, как в лихорадке, но работала, приводя в движение пару станков. «Вот, господа, наша гордость», — сделанным восторгом объявил я. «Сила пара. Правда, норов у нее еще дикий, колбасит ее не по-детски, да и котел давление долго не держит. Но мы работаем над этим. Думаем стенки потолще сделать, да заклепок побольше всадить». Прохор и Елизар с серьезными лицами кивали, что-то чиркая в своих засаленных тетрадках. Они обменивались быстрыми, понимающими взглядами. Они видели перед собой сырую, громоздкую и неэффективную конструкцию, именно то, что и ожидали увидеть. Апофеозом этого театра стал визит в нашу секретную мастерскую. Там, на верстаке, под полотном, их ждал главный секрет. Это была еще одна паровая машина, но построенная по совершенно иному, заведомо провальному принципу, который я набросал за одну ночь. Огромный вертикальный котел, один массивный цилиндр и сложнейшая, запутанная система рычагов, которая, по моим расчетам, должна была преобразовывать вертикальное движение во вращательное. Выглядело внушительно, сложно и абсолютно неработоспособно. Главное, кузнецам не пришлось особо стараться, чем страшнее, тем лучше. А это, я понизил голос до заговорщицкого шепота, наш новый проект. Совершенно иная схема. Мы считаем, что она даст нам втрое больше мощи. Пока сыровато, конечно, но мы на верном пути. Я развернул перед ними чертежи, специально подготовленные, с кучей лишних деталей, с намеренными ошибками в расчетах, которые, впрочем, мог заметить только очень опытный инженер. Тот, что помоложе, Елизар, буквально впился в них глазами. Он пытался понять логику этой безумной конструкции, найти в ней рациональное зерно. А зерна там не было, так как это был красивый, наукообразный бред. Впечатляет, наконец выдавил он, стараясь скрыть свой интерес. Весьма мудреная конструкция, ваше благородие. То-то же, я с довольным видом свернул чертежи. Пока это тайна. Но вам, как союзникам, я доверяю. Изучайте. Может, и вы чего отдельного подскажете. Я оставил их наедине с этой тайной, а сам вышел. За дверью меня ждал Де Лассерда. Они клюнули, тихо сказал он. Я знаю, я усмехнулся. Сегодня ночью они попытаются скопировать эти чертежи, а через неделю Демидов получит донесение о том, что питерский выскочка строит какую-то невообразимо гениальную машину, и он, со своей уральской основательностью, начнет строить такую же, вбухает в нее тысячи пудов железа, сотни людей, месяцы работы, и в итоге получит груду бесполезного, неработающего хлама, а пока он будет возиться со своей игрушкой, мы уйдем далеко вперед. Если он приедет обвинять меня в том, что я строю нереальную машину, то сам же себя и выдаст. Тем более к тому времени я уже смогу показать достойный механизм. Это была моя маленькая месть. Не кровавая, не жестокая, изящная. Я не собирался его разорять. Я хотел выиграть время. Уж лучше пусть он думает, что узнал все, что надо. Мы заставим его бежать в неверном направлении, пока сами будем прокладывать дорогу в будущее. Спектакль для уральских шпионов отвлек меня, но не Де Лассерду. Старый испанец, в отличие от меня, не питал иллюзий насчет святой делегации. Пока я играл в технологические поддавки с Демидовым, он вел свою, невидимую войну. Его не волновали ультиматумы и богословские споры. Он, как старый волкодав, чуял запах настоящей, смертельной угрозы. «Они слишком чистые, барон», — сказал он мне тем же вечером, когда мы остались вдвоем. Мы сидели в его маленькой каморке, которую он оборудовал под штаб. Стены были увешаны картами окрестностей, на которых красными флажками были отмечены посты и маршруты патрулей. Я наблюдал за ними, за попами. Двигаются слаженно, как отряд солдат. Почти не говорят между собой. И всегда, всегда кто-то из них остается на часах. Священники так себя не ведут. Это волки в овечьих шкурах. Заброшенную церквушку, которую они заняли, давно хотели восстановить. Селяне не нарадуются на них, священников этих. Я дал им 3 дня, капитан, ответил я, разглядывая карту. У нас есть время. Времени у нас как раз и нет, отрезал он. Враг, который скалит зубы, не так страшен, как тот, кто прячет их за улыбкой. Феофан – это ширма. Он орет громче всех, чтобы мы смотрели на него и не видели тех, кто стоит в тени. Мне не нравится, как легко они обходят мои дозоры. Мои ребята – лучшие, они зверя в лесу на слух чуют, а эти проходят сквозь их сети, как призраки. За ними стоит кто-то, кто знает наши повадки. Его слова заставили меня напрячься. Дела Серда не был паникером. Если он говорил об угрозе, значит, она была реальной. Я подошел к карте. Что предлагаете? Усилить давление, сжать кольцо. Я хочу, чтобы они почувствовали себя дичью в клетке. Он ткнул мундштуком трубки в точку на карте. Они остановились на ночлег на старой лесной заимке, в 2 верстах отсюда. Место глухое, удобное для тайных встреч. В церквушке на пороге зимы не поспишь. Вот селяне и дали им приют. Хотя их приглашали к себе домой, отказались. И это тоже странно. Я выставлю вокруг 3 скрытых поста наблюдения. Мы будем следить за каждым их шагом. Хорошо, я взял уголек и обвел заимку кругом. Ставьте посты треугольником, чтобы был перекрестный обзор и никто не мог подойти или уйти незамеченным. И никакого огня, даже трубки не курить. Если что-то заметите, не лезть на рожон, а немедленно докладывать условным сигналом. Сова ухнет 4 раза, значит, замечена активность. 2. Тревога, нужна подмога. Дела Серда коротко хмыкнул, его глаза одобрительно блеснули. Он лично отобрал для этой задачи 6 своих лучших людей, бывших преображенцев, прошедших со мной шведский рейд, молчаливых, закаленных парней, для которых лес был родным домом. Они ушли в ночь, растворившись в темноте, словно их и не было. Я лег спать с тяжелым сердцем. Чувство тревоги усилилось. Неужели у церкви появились такие люди, полувоенные, срытые, так недалеко и до русских инквизиторов додуматься? Бред, конечно, но что-то в этом есть. Ночь прошла тревожно. Под утро меня разбудил резкий стук в дверь. На пороге стоял один из сержантов охранного полка. Лицо у него было серым. «Беда, ваше благородие, западный пост на связь не выходит. Степан и Михей, условного сигнала на рассвете не было. Один пропал, второй, еще и попы эти пропали. Да твою ж, я быстро оделся и с 10 вооруженных солдат поспешил к заимке. Зимний лес встретил нас тишиной. Ни звука, ни птичьего крика, только хруст снега под сапогами. Мы направились сразу к заимке, она была ближе. Здесь уже находился дела Серда. Заимка была пуста. Внутри – следы поспешного бегства, разбросанные вещи, остывшие угли в печи. Дела Серда присел на корточки у порога. Ушли сразу после полуночи, тихо констатировал испанец, разглядывая примятый снег. Ушли организованно, след в след, в сторону болот. У них был готов путь отхода. Они знали, что их обнаружили. Мы направились к месту, где должны были прятаться наши люди. Тело мы нашли в глубоком, заснеженном овраге. Это был Степан, молодой парень из тех, кто первым лез на стену в Ивле. Он лежал на спине, раскинув руки, его глаза удивленно смотрели в серое, бесцветное небо. На его темно-зеленом мундире не было ни единой капли крови, никаких следов борьбы, никаких ножевых ран. Его напарника, Михея, нигде не было. Пропал. Дела Серда опустился на одно колено рядом с телом. Его пальцы осторожно коснулись головы убитого, чуть сдвинув его шапку. И тогда мы увидели маленькое, почти незаметное отверстие точно посреди лба. Аккуратное, с ровными, обожженными краями. Один выстрел, глухо произнес испанец, поднимаясь. Его лицо превратилось в непроницаемую маску. С большого расстояния, в темноте, он даже не понял, что произошло. Это работа профессионала, охотника. Я смотрел на убитого парня, и меня накрыла волна ярости. Глава 3. Ярость ослепляла. Глядя на маленькое, аккуратное отверстие во лбу Степана, я понимал, что это не убийство, а это послание, демонстрация. Нас хотят остановить, пришли убивать, тихо, профессионально, без лишнего шума. Стрелял хладнокровный охотник, убирающий с доски мешающую ему фигуру. В Игнатовское мы возвращались в гнетущей тишине, неся тело убитого на импровизированных носилках. Мои мужики, закаленные в шведском рейде преображенцы, не сводили с меня глаз, ожидая приказа. В их взглядах читалась мрачная сосредоточенность и жажда действия, одна команда, и они разнесут в щепки эту заимку. Но я молчал, рвать и метать сейчас, верх глупости. Вечером, запершись в каморке де Лассерды, я наблюдал, как старый испанец молча раскуривает трубку, наполняя комнату густым, терпким дымом. На стене висела испещренная его пометками карта. «Феофан, это ширма», — нарушил я тишину. Голос прозвучал чуждо. Шумная, крикливая тряпка, которой машут перед носом у быка, чтобы отвлечь от настоящего удара. Он был нужен, чтобы держать нас в напряжении, заставить совершать ошибки. А пока мы спорили с ним о часовнях, настоящие игроки готовили свой ход. «Согласен, барон», — выдохнул дым де Лассерда. «Почерк не церковный, это военная операция. Разведка, выбор позиций, точный выстрел на предельной дистанции, организованный отход. Они знали, где будут наши посты, знали или просчитали. Их просчет был лишь в одном, мы не испугались. А теперь они знают, что мы знаем. Они затаятся». Подойдя к карте, он постучал мундштуком трубки по месту, где мы нашли Степана. «Они будут ждать нашего следующего хода, и мы его сделаем, но не тот, которого они ждут. Прочесывать лес в поисках призраков мы не станем. Мы заставим их самих прийти к нам. Нужно выманить лису из норы. А для этого ей нужна приманка, от которой она не сможет отказаться». Мысль была верной, изящной в своей простоте. «Нартов», — прошептал я. Де Лассерда медленно повернул голову. На его лице не отразилось и тени удивления. «Именно», — подтвердил он. «Ваши чертежи можно украсть, ваши машины скопировать, пусть и криво, как пытаются люди Демидова. Вас лично украсть тяжело, да и опасно. Но украсть вашего гения, украсть человека, который воплощает эти идеи, вот настоящий куш. Они уже пытались, теперь попробуют снова, но уже основательнее. Они поняли. Андрей Нартов, ваше самое ценное и самое уязвимое место». План родился мгновенно, в нескольких коротких, обрывистых фразах. Не прятать Нартова в самом защищенном подвале, а наоборот, выставить на всеобщее обозрение. По спине пробежал неприятный холодок. Одно дело – рисковать собой, и совсем другое – хладнокровно ставить на кон жизнь доверившегося тебе человека. Я превращал своего гениального инженера, творца, в кусок мяса на крючке. Пусть и подставного, но сама идея вызывала отвращение. На следующий же день по всему Игнатовскому, пущенный через самых болтливых баб на кухне, пополз слух. Любава их проинструктировала умело. Дескать, барон после визита попов в ярости, велел своему главному мастеру, Андрею, бросить все дела и срочно мастерить какой-то новый, невиданный самодвижущийся экипаж, дабы утереть нос и англичанам, и церковникам. И вот теперь бедный Андрей, чуть ли не из-под палки, вынужден каждую ночь в одиночку корпеть над чертежами. А чтобы никто ему не мешал, выделили ему самый дальний сарай у старого торфяника, место, где охрана ходит редко, да и то по нужде. Сам Нартов, выслушав мою затею, поначалу сбледнул с лица, но, узнав, что его роль исполнит набитый соломой тулуп, а сам он будет спать под охраной в своей комнате, лишь мрачно усмехнулся и с головой ушел в работу над настоящим, а не выдуманным двигателем. Подготовка ловушки заняла весь день, руководил процессом лично де Лассерда. Мы выбрали тот самый дальний сарай, старое, покосившееся строение, которое и впрямь выглядело заброшенным. Внутри, за столом, усадили Нартова, манекен, наскоро сбитый из пары досок и одетый в старый армяк и шапку Андрея. Сгорбившись над разложенными на столе второстепенными чертежами приводов, в тусклом свете единственной плошки с маслом, он выглядел почти как живой. Следы вокруг аккуратно присыпали снегом. С наступлением темноты охранный полк занял позиции. Де Лассерда разделил людей на три группы. Две, по три человека в каждой, залегли в снегу по обе стороны от сарая, создавая огневой мешок. Третья, ударная группа из четырех бойцов во главе с самим капитаном, укрылась в дровяном складе напротив, готовая отрезать пути к отступлению. Холод стоял собачий, пар изо рта замерзал на воротниках, но никто не шевелился. Этот забытый богом угол превратился в театр военных действий. Декорации были расставлены, актеры заняли свои места. Оставалось дождаться зрителей. Дичь сама шла в клетку. Пока мои стрелки мерзли в засаде, а старый испанец, подобно пауку, сидел в центре своей невидимой паутины, я не находил себе места. Ждать не по мне. Оставив за главного одного из сержантов, я направился в самое сердце Игнатовского, в нашу святая святых, механический цех, где кипела настоящая работа. Скрытая за двумя постами охраны и толстыми кирпичными стенами, Это помещение было нашей цитаделью, куда не было доступа даже демидовским шпионам. Здесь рождалось будущее, и нужно было убедиться, что оно не остановится из-за интриг настоящего. Внутри стояли гул и жар, пахло раскаленным металлом и машинным маслом. Воздух дрожал от мерного дыхания нашей главной оппозитной машины, крутившей приводные валы. Миновав ее, я прошел в отдельную мастерскую, оборудованную для Нартова. Здесь, вдали от посторонних глаз, он бился над главной задачей, созданием двигателя для будущего паровоза, а ведь должен был сидеть у себя в комнате, фанатик от науки. Я застал его склонившимся над верстаком, в его движениях появилась выверенная точность, он выковывал свою месть, вкладывая ее в каждую деталь. «Как дела, Андрей?» – спросил я тихо, чтобы не отвлекать. Он выпрямился, протер руки ветошью, лицо его осунулось, но глаза горели упрямым огнем. «Да вот, бьюсь, Петр Алексеевич». Он кивнул на разложенные на столе чертежи. «Машина наша оппозитная хороша, спору нет, мощно устойчива, но для самодвижущегося экипажа она, якорь, громоздкая, тяжелая. Чтобы сдвинуть ее саму, да еще и повозки с грузом, понадобится котел размером с избу. Не годится. Это гигант, а нам нужен сильный и легкий зверь, что по рельсам побежит». Его правота была очевидна. Мы уперлись в технологический тупик. «Мы пытаемся выжать всю силу за один раз», — продолжил он, больше рассуждая вслух, чем обращаясь ко мне. «Поршень толкает пар, пар толкает поршень, а потом мы выбрасываем его в трубу». Подойдя к столу, я всмотрелся в схему. Настал момент, когда нужно дать легкий толчок, подсказать направление. У меня родилась интересная мысль. «А что, если не выбрасывать?» Я взял уголек и провел линию от выпускного клапана. Отработанный пар, после того как толкнул поршень, просто стравливается. А ведь он все еще горячий, в нем осталась сила, осталось давление. Пусть и не такое большое, но оно есть. Мы выбрасываем половину работы на ветер. Нартов замер, проследив за линией, проведенной моим угольком. Он нахмурился, пытаясь ухватить суть. «И куда его девать, этот ослабевший пар?» — возразил он резонно. «Пустить по второму кругу в тот же цилиндр, так он только мешать будет свежей струе из котла, а если в другой такой же, то какая от него работа?» Силы-то в нем уже кот наплакал, он уперся в логичную стену, я чуть подтолкнул его. «А если второй цилиндр будет не такой же, если он будет шире? Представь, давление малое, а площадь, на которую оно давит, большая. Сила ведь не только от давления зависит, но и от размера поршня, верно?» В его глазах вспыхнуло понимание. Разрозненные мысли на моих глазах складывались в единую, стройную картину. Схватив грифель, он буквально набросился на чистый лист бумаги. «Так, значит, пар из первого, малого цилиндра не в трубу, а в другой». Бормотал он, и рука его летала по бумаге, оставляя четкие, уверенные линии. «Мы пускаем его во второй цилиндр, большего диаметра. Давление меньше, зато площадь поршня больше. Произведение одного на другое. Господи, Петр Алексеевич, да мы заставим один и тот же объем пары работать дважды». Оторвавшись от чертежа, он посмотрел на меня. Во взгляде его смешались потрясение и восторг открытия. Он сам дошел до этого. Я лишь убрал камень с его пути. Да это же почти вдвое больше мощи. При том же котле, при том же расходе дров. Машина станет меньше, легче. Это сердце. Я положил руку ему на плечо. «Вот теперь, Андрей, ты на верном пути. Это и есть наш главный секрет. Пусть они охотятся за призраками в старом сарае, а мы здесь, в тишине, будем строить настоящих гигантов». Он ничего не ответил, снова склонившись над чертежом, полностью поглощенный новой идеей. А я смотрел на него, и в голову закралась мысль. «Сегодня ночью, пока где-то в снегу сидят убийцы и мои солдаты, здесь, в этой жаркой мастерской, произошла настоящая революция. Мы только что изобрели компаунд-машину, двигатель, который позволит нам построить паровоз, он даст ключ к мощным и экономичным корабельным машинам, к новому поколению станков. Вот он, наши симметричные ответы англичанам и всем тем, кто хотел загнать нас в могилу. Они могли украсть чертежи, но не могли украсть мысль, а мысль, однажды родившись, уже не останавливалась». Прошла ночь, за ней другая, ловушка молчала, напряжение в Игнатовском росло, мои люди ходили хмурые, спали урывками, не снимая оружия. Уральские гости, Прохор и Елизар, затаились, их показное усердие никого не обманывало, они ждали, как и мы. Чтобы не поддаваться гнетущему ожиданию, Я с головой ушел в расчеты по гальванике и новой паровой машине. На исходе третьего дня, когда я уже почти уверился, что враг раскусил наш план и затаился надолго, во двор влетел всадник. Орлов, грязный, уставший, выражение его лица говорило само за себя. Поездка в столицу дала плоды. Я встретил его у себя в конторе, приказав Любави принести еды и горячего сбитня. «Ну, докладывай», — сказал я, когда он немного пришел в себя. Осушив кружку одним махом, Орлов начал. «Все сделал, как вы велели, Петр Алексеевич. Граф Брюс, голова, понял с полуслова. Меня к нему провели. Выслушал, усмехнулся в усы и сказал, что затея ваша, барон, тонка и зело хитра, но тем и хороша. Он все обставил. Егорскому доложили, будто вы терзаетесь сомнениями и ищете духовного наставления». Старик клюнул. Встреча назначена на завтра в его покоях. Брюс велел ехать без лишней помпы, как смиренный проситель. Новость была отличная. Главная цель достигнута. Я смогу взглянуть в глаза своему главному противнику в рясе. Однако по лицу Орлова было ясно. Это еще не все. Что еще? Орлов посерьезнел. Новости не самые добрые. Брюс велел передать. Демидов, ваш партнер, развернулся не на шутку. Получил он, видать, от своих соглядатаев весточку. Это было ожидаемо, коротко бросил я. Так вот, по сведениям графа, он начал строить паровую машину, какого-то монстра. Согнал лучших мастеров, железо не жалеет, работает в три смены. Говорит всем, что строит сердце России, которое переплюнет все заморские диковинки. Моя уловка сработала, даже слишком хорошо. Демидов, с его уральской основательностью и гигантоманией, вцепился в фальшивку и теперь возводил самый дорогой и бесполезный памятник инженерному заблуждению. На мгновение перед глазами встала картина. Тысячи пудов лучшего металла, сотни рабочих рук, месяцы труда, все ухнет в бездну. Не выйдет ли это боком всей стране? Сомнение мелькнуло и погасло. Демидов сам выбрал этот путь, путь шпионажа и воровства. Только так, рублем, он поймет, что не стоит со мной играть в такие игры. Но это еще не все, продолжил Орлов. И голос его стал жестче. Пока он там железо переводит, его люди в Москве нам палки в колеса ставят. Тихо, из-под тишка. Брюс говорит, наши заявки на поставку леса для шпал, на подводы для перевозки инструментов, все стопорятся в приказах. То печать не та, то челобитная не по форме, то дьяк захворал. Мелочи, казалось бы, но из этих мелочей и складывается простой. Вот оно что, старый лис, он создавал мне логистические проблемы, чтобы замедлить, связать по рукам и ногам, хотел, чтобы его металл был нужен, но чтобы мои машины, для которых тот предназначался, строились как можно медленнее. Патриот, без сомнения, но какой ценой? Не окажется ли в итоге, что его Россия, это просто огромный завод с его фамилией на воротах? Этот двойной удар, лесть и сотрудничество здесь, саботаж и подножки там, был в его стиле. Хитро, подло и эффективно. Подойдя к окну, я смотрел, как на Игнатовской опускаются зимние сумерки. Я был словно механик, запертый внутри огромного, сложного механизма. Вокруг скрежетали шестерни, церковники, Демидов, англичане. Каждая норовила провернуться, зацепив и сломав соседнюю, а я стоял в самом центре, пытаясь не попасть в этот безжалостный перемол и одновременно заставить всю адскую конструкцию работать на себя. «Спасибо, дружище. Информация ценная. Отдыхай», — сказал я, не оборачиваясь. Он молча вышел. Я остался один. Демидов, сам того не ведая, дал мне в руки новый инструмент. Тормозя меня, он на самом деле давал мне повод для разговора с царем. Он сам затягивает на своей шее петлю, которую я ему с удовольствием намылю. Оставалось лишь дождаться, когда в нашу мышеловку попадутся другие, более опасные звери. Часы на третью, самую холодную и нервную ночь бдения, тянулись. Уже закрадывалась мысль, что враг учуял неладное и вся затея провалилась. Сидя у себя в конторе, я безуспешно пытался сосредоточиться на чертежах. Мысли то и дело возвращались к проклятому сараю, где в промозглой тишине мерзли мои люди. Условный сигнал, четыре коротких, отрывистых уханья совы со стороны торфяников, разорвал ночную тишину. Сигнал де Лассерды, объект замечен. Вскочив, я сорвал со стены заряженный штуцер и, накинув тулуп, вылетел на крыльцо. Почти тут же из казармы высыпал дежурный десяток охранного полка, обгоняя меня. Мы неслись к дальнему сараю, утопая в глубоком снегу, и сердце колотилось как умалишенное. «Успеем?» — или уже поздно. На полпути тишину разорвал сухой, резкий треск ружейного выстрела. Один. За ним еще два, почти слившись воедино. И тут же ударила беспорядочная пальба. Короткие, злые хлопки наших штуцеров смешались с более глухими, тяжелыми выстрелами чужого оружия. В темноте мелькнула вспышка. Бой начался. Мы подлетели к дровяному складу, позиции де Лассерды, когда все стихло так же внезапно, как и началось. В воздухе остро пахло пороховой гарью. «Доложить!» — хрипло крикнул я. «Двое, все!» «Один пленен, оглушили, еще один тяжело ранен!» — донесся из темноты спокойный голос испанца. «У нас потерь нет, чистая работа!» «Из-за сарая вывели пленного, поддерживаемого двумя моими солдатами!» «Он еле стоял на ногах, его темная, неприметная одежда пропиталась кровью от ран в плече и ноге!» «Затащив его в сарай, мы бросили его на пол у ног манекена, так и сидевшего сгорбившись над столом. В свете фонаря предстали нападавшие. Не мужики из свиты Феофана, а крепкие, поджарые профессионалы с короткими стрижками. Чужие, незнакомые лица с общей печатью выучки. Рядом с телами валялись короткие, тяжелые дубинки. На поясе у одного висел кожаный мешочек, источавший резкий, сладковатый дух. Какой-то сонный дурман, чтобы брать живым. Смесь опиума с эфиром, они не собирались его убивать, констатировал де Лассерда, пнув ногой мешочек. Хотели усыпить и утащить. Он присел на корточки перед раненым. Тот дышал хрипло, с присвистом, изо рта шла кровавая пена. Жить ему оставалось недолго. «Кто послал?» — спросил испанец на чистом немецком. Пленный молчал, испепеляя его полным ненависти взглядом. «Говори, собака!» «Не выдержал я», ткнув его носком сапога. «Чьи вы? Демидова? Англичане?» Вместо ответа он харкнул кровью мне под ноги и вдруг заговорил. На ломаном, исковерканном русском, с жутким, незнакомым акцентом, с трудом выталкивая каждое слово. «Скоро всем вам конец», — прохрипел он со страшной, торжествующей улыбкой. «Смерть Петру!» Захлебнувшись, он выгнулся в последней судороге и обмяк. Мы с де Лассердой переглянулись. В сарае повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием плошки. «Смерть Петру! Какому Петру? Мне, Петру Смирнову? Или?» Снаружи, крики и топот, в сарай влетел дозорный. «Ваше благородие, там поп этот, Феофан, услыхал выстрелы и деру дал. Пытался в лес уйти, наши его перехватили. Выскочив наружу, я увидел моих солдат, державших под руки трясущегося, белого как полотно Феофана. Его глаза были полны животного ужаса. При виде меня его лицо исказилось. Все встало на свои места. Миссия провалена, хозяева бросили, а он, приманка, остался один на один с волками. Но мне уже было не до него. Я смотрел поверх его головы, в темное, беззвездное небо, и одна мысль билась в черепе. Смерть Петру. Если царю, то я-то думал, что строю прочный механизм империи. А оказалось, лишь закручиваю гайки на крышке пороховой бочки, готовой вот-вот рвануть. Глава 4. Я гнал лошадей в Петербург, не жалея ни их, ни себя. Дорога была тяжелой, а в голове неотступно звучала предсмертная хриплая фраза диверсанта. «Смерть Петру! От моей расторопности зависело слишком многое. Захватив диверсантов, мы потянули за ниточку, ведущую, возможно, к заговору государственного масштаба. И мой визит к Егорскому из хитроумной интриги превращался в неотложную необходимость. Впрочем, иллюзий я не питал, всю дорогу прокручивая в голове предстоящий разговор. Я шел в логово человека, считавшего мои дела бесовщиной, и моими единственными козырями были факты и наглость. В Питер я въехал без помпы, на простой кибитке, в сопровождении Орлова и пары верных людей. Резиденция местоблюстителя патриаршего престола встретила меня запахом ладана. Длинными, сумрачными коридорами меня провели в приемную. Здесь, вдали от грохота моих цехов, мир казался иным, застывшим, вечным. Стефан Егорский принял меня в своей келье, больше похожей на кабинет ученого, чем на жилище монаха. Высокие стеллажи со свитками и редкими книгами, большой письменный стол, заваленный рукописями. Сам он, высокий, худой, с пронзительными, умными глазами, сидел в глубоком кресле. В его взгляде не было и тени фанатичной ненависти, просто какая-то настороженность.